Так прошла неделя. Они ели, отдыхали, набирались сил перед предстоящим путешествием. Каждый день они выходили из монастыря и гуляли по зеленой долине или сидели на берегу реки. Казалось, что Доржела остался где-то в другом мире, и его ужасы здесь казались невозможными. Став любовниками, они оказались в мире, созданном для любви. Все остальное казалось кошмаром и плодом фантазии. Но когда она возвращалась после разговора с настоятелем, глаза ее были печальны, и ни солнечный свет, ни его ласковые слова не могли развеять эту печаль. «Ты действительно любишь меня, Каристофе?» — как-то спросила она. «Да, маленькая Дролма», — ответил он. «Пожалуйста, я ведь просила тебя, чтобы ты не называл меня так». Лицо ее стало озабоченным. «Почему?» «Потому что...» Он нахмурился. «Она все еще живет в тебе?» — поинтересовался он. Она кивнула. По воде побежала рябь. «Да», — ответила она, — «несмотря ни на что, она живет во мне». «Понятно. Что ж, прекрасно. Я обещаю не называть тебя так, если ты пообещаешь называть меня так, как называют меня друзья». «Как?» «Крис». «Карис!» Чиндамани рассмеялся. «Хорошо, отныне я буду звать тебя Карис». Он улыбнулся ей. «А ты?» — спросил он. «Ты действительно меня любишь?» Она склонилась к нему и поцеловала его. В небе парил бородач-ягнятник. Они разговаривали о его жизни. Индия, Англия, война. Все это было для нее ново и выходило за пределы ее воображения. Когда он говорил о городах, она могла представить лишь гигантские монастыри, кишащие людьми. Когда он рассказывал о кораблях, бороздящих морские просторы между Индией и Англией, она представляла лишь огромные просторы, засыпанные мягким снегом. Река, около которой они сидели, была первой текущей водой, которую она видела, и она просто не могла представить себе океан. Когда он рассказывал о танках и аэропланах, она недоверчиво качала головой и закрывала глаза. Как-то раз над их головами пролетела первая бабочка, яркокрылая, обреченная на смерть до заката солнца. Он посмотрел на нее и вспомнил оперу Пуччини «Баттерфляй», год за годом ждущую возвращения Пинкертона, и подумал о восточной верности и западном предательстве. «Моя баттерфляй, моя бабочка», — пробормотал он, задумчиво гладя ее по щеке. Она улыбнулась и посмотрела на него, думая о разрисованных крыльях, прошелестевших над ней мгновение назад. Он отвернулся, вспоминая разрисованную сцену и женщину в кимоно, умирающую от любви, ждущую, когда на далеком горизонте появится дым. В пещере над монастырем жил старый отшельник Гомчен, которого замуровали здесь, когда ему было 20 лет, то есть 40 лет назад. В пещере не было ни окна, ни двери. Зато там начинался ручеек, который проходил через небольшое отверстие в стене и сбегал вниз, впадая в реку. Каждое утро крестьяне оставляли у отверстия еду и каждый вечер забирали пустую миску. Кроме еды ничто не проникало в пещеру, и ничто не выходило из нее, ни свет, ни звук, ни запах. Если в течение 6 дней миска с едой оставалась нетронутой, крестьяне должны были сломать стену, вынуть тело старика из пещеры и похоронить его. Они пошли вверх по холму, чтобы посмотреть на пещеру. «О чем он думает?» — спросил Кристофер. «И если бы я знала, я бы тоже попросила замуровать меня». «Разве ты не знаешь? Разве Тара не может сказать тебе?» Она раздраженно замотала головой. «Я уже говорила тебе, Тара не разговаривает со мной. Я только оболочка. Но в любом случае между нами есть разница. Я не выбирала, быть ли мне Трулку. Он выбрал эту пещеру. Он приложил усилия к тому, чтобы избежать нового рождения. Тара постоянно будет заново рождаться на свет во мне и в других, которые будут после меня».